Зря вы не последовали моему совету касательно вашего костюма, — пробормотал Кьюин, открывая портфель. Вы же сказали мне, чтобы я оделся поприличнее. Вот я и оделся. Кьюин оглядел фрак и панталоны нежного персикового оттенка, жилет, расшитый всеми оттенками зелени и золота, и высокие мягкие ботфорты с золотыми кистями. Черное было бы куда уместнее. Я не какой-нибудь работяга. «Будьте добры назвать комитету свое имя», — заговорил председатель Вуд, не отрываясь от бумаг. Он склонился к микрофону. «В вашем мире я известен под именем доктор Тахион. Ваше полное и настоящее имя. Вы уверены, что хотите этого?» «Зачем бы я тогда стал задавать этот вопрос?» — брюзгливо буркнул Вуд. «Как вам будет угодно». Инопланетянин с легкой улыбкой пустился в перечисление своей полной родословной. Тисиан, Брант, Цаа, Сек Халима, Сек Рагнар, Сек Амиан. На этом род моей матери заканчивается, поскольку Амиан вошла в Ильказамский клан сравнительно недавно, благодаря браку, а до того принадлежала к клану Заглулов. Моего деда с материнской стороны звали Тайбрант Парада, Сек Амурат, Сек Ледаа, Сек Шариар, Сек Наксина. Его родителем был Баканур Брант Синари, спасибо. Поспешно перебил его Вуд. Потом обвел взглядом сидевших за столом коллег. Может быть, в рамках этого разбирательства мы обойдемся его под де плюм? Псевдоним французское. Дегер. Кличка, которую солдат брал при вербовке в армию французский. Поправил Тахион с невинным видом и злорадно отметил, как вспыхнул председатель. Затем последовало несколько вялых, бессмысленных вопросов относительно того, где он живет и работает. После этого за дело взялся Джон Ренкин от штата Миссисипи. «Насколько я понимаю, доктор Тахион, вы не гражданин Соединенных Штатов Америки». Тахион бросил на Кьюина пораженный взгляд. Из рядов собравшихся журналистов зазвучали смешки. Ренкин буравил его взглядом. «Нет, сэр. Значит, вы иностранец?» В его словах сквозило удовлетворение. «Несомненно», — протянул Тахион. Он небрежно развалился в кресле и принялся вертеть в пальцах свой галстук. В разговор вступил представитель Южной Дакоты. «Вы прибыли в эту страну легальным или нелегальным путем?» «Я как-то не заметил вуайцензи иммиграционного центра, хотя, с другой стороны, я его и не искал, поскольку в тот момент меня занимали несколько более неотложные дела». «Но в последующие годы вы ни разу не обращались с прошением о предоставлении вам американского гражданства?» Кресло со скрежетом отъехало, и Тахион вскочил на ноги. «О, идеал! Не спошли мне терпения! У меня нет никакого желания становиться гражданином вашей страны. Я нахожу ваш мир неотразимым, и даже если бы мой корабль мог совершить гиперпространственный прыжок, я остался бы здесь, потому что мои пациенты нуждаются во мне». Но у меня нет ни времени, ни охоты ходить на задних лапках на потеху этому варварскому трибуналу. Пожалуйста, можете продолжать играть бирюльки, но дайте мне заниматься своей работой. Кьюин буквально затолкал его обратно в кресло и прикрыл микрофон ладонью. Продолжайте в том же духе и получите отличную возможность наблюдать за этим миром. «Из-за тюремной решетки», — прошепел он. «Да поймите же, наконец, Эти люди обладают властью над вами и средствами, чтобы осуществить ее. А теперь извинитесь и попробуем хоть как-то спасти положение». Тахион извинился, но неубедительно, и допрос продолжался. Первым к сути дела подступил Никсон от Калифорнии. «Насколько я понимаю, доктор, это ваша семья разработала этот вирус, который стоил жизни стольким людям? Я прав?» «Да». «Прошу прощения?» Тахион прочистил горло и повторил, на этот раз более внятно. «Да». «Значит, вы прибыли, чтобы попытаться помешать его распространению?» «А чем вы можете подтвердить свое заявление, Тахион?» — осведомился Ренкин. «Записями из моего судового журнала, где зафиксированы мои переговоры с командой второго корабля. И вы можете предоставить нам эти записи? Они на моем корабле». На помост проскользнул секретарь, и члены комиссии о чем-то торопливо посовещались. «В отчетах говорится, что ваш корабль сопротивлялся всем попыткам проникнуть внутрь». Ему так было приказано. «Вы согласны открыть его и позволить военно-воздушным силам изъять записи?» «Нет». Их взгляды скрестились. «Если вы вернете мне мой корабль, то я сам отдам вам записи». «Нет». Тахион снова откинулся на спинку кресла и пожал плечами. «Вам все равно было бы от них немного проку. Мы разговаривали не на английском». «А те, другие инопланетяне, можем мы допросить их?» Губы Ренкина скривились, как будто он говорил о чем-то необычайно неприятном и отвратительном. «Боюсь, все они мертвы». Его голос погрустнел, им снова овладело чувство вины, которое до сих пор приносили с собой воспоминания. «Я недооценил их решимость. Они попали в луч деструктора и распались в атмосфере». «Весьма кстати. Так кстати, что я начинаю задумываться, а не было ли все это подстроено заранее?» «Это промах джетбоя стал причиной разрушения капсулы с вирусом». «Не смейте марать имя великого американского героя вашими клеветническими измышлениями!» — вскричал Ренким с пылом южанина-проповедника. «Я заявляю перед этим комитетом и перед всей нацией, что вы остались в этом мире, чтобы изучать результаты своего злодейского эксперимента. А те, другие инопланетяне, были камикадзе, готовые пожертвовать своими жизнями, чтобы вы могли снискать себе славу героя и жить среди нас, пользуясь всеобщим доверием и уважением, тогда как на самом деле вы – инопланетный диверсант, пытающийся подорвать благополучие нашей великой нации при помощи этих опасных и непредсказуемых существ». «Нет», – он вскочил на ноги, упершись сжатыми кулаками в стол. «Я сожалею о событиях 46-го года, как никто иной. Да, я не сумел. Не сумел остановить корабль, найти капсулу, убедить власти в ее опасности, помочь джетбою, и мне придется жить с этим до конца своих дней. Я могу лишь предложить самого себя, свои таланты, свой опыт, который я приобрел, работая над этим вирусом, чтобы уничтожить последствия того, что я создал. Мне жаль. Очень жаль». Он запнулся, закашлялся и благодарно приложился к стакану с водой, который протянул ему Кьюин. Жара казалась почти осязаемой. Она обвивала его тело змеиными кольцами, выжимала воздух из его легких, заставляла голову идти кругом. Тах приказал себе не терять сознание и, вытащив из кармана носовой платок, вытер глаза и тут же понял, что совершил еще одну ошибку. В этой культуре мужчины привыкли сдерживать эмоции. Такисянин только что нарушил очередное табу. Он тяжело рухнул в кресло. «Если вы и вправду раскаиваетесь, доктор Тахион, то докажите это комитету. Я прошу вас предоставить нам полный список так называемых тузов, которых вы когда-либо лечили и о которых когда-либо слышали. Имена, по возможности, адреса и нет. Вы поможете стране. Это не моя страна, и я не стану помогать вам в вашей охоте на ведьм. Вы находитесь в этой стране нелегально, доктор. Не исключено, что в интересах нации вас придется выдворить за ее пределы. Я бы на вашем месте очень хорошо обдумал свой ответ. Здесь не о чем думать. Я не выдам своих пациентов. У комитета нет дальнейших вопросов к этому свидетелю. У входа в Капитолий они нос к носу столкнулись с бледным мужчиной с лисьим лицом. Блайз еле слышно пискнула и вцепилась в рукав Тахиона. «Добрый день, Генри!» — буркнул Кьюин. И инопланетянин понял, что перед ним муж женщины, которая вот уже 2,5 года делила с ним жизнь и постель. Он казался странно знакомым. Так соперничал с его личностью каждый раз, когда они с Блайз становились единым целым в телепатическом или телесном слиянии. Генри воплоти давно прозябал в дальнем углу ее сознания точно ненужный хлам на пыльном чердаке, но его разум оставался и был не из приятных. Блайз. Генри. Он окинул Тахиона холодным взглядом. «Если позволите, я хотел бы переговорить со своей женой». «Нет, прошу тебя, Тах, не оставляй меня». Пальцы женщины цеплялись за его пальто, и он осторожно отвел их и ласково сжал в своей ладони. «Думаю, не стоит этого делать». Конгрессмен схватил его за плечо и толкнул. И совершенно напрасно. Тахион, хотя и не выглядел здоровяком, в свое время обучался у самых лучших специалистов по самозащите на всем Такисе, поэтому его реакция была скорее рефлекторной, нежели сознательной. Он даже не стал прибегать к изощренным боевым искусствам, а просто-напросто наподдал коленом Ван Рассейлеру в пах, а когда тот согнулся пополам, от души двинул кулаком ему в лицо. Конгрессмен рухнул, как подкошенный, а Тах подул на ушибленные костяшки. Вид у Блайз был совершенно безумный. Синие глаза потерянно смотрели на мужа, а адвокат хмурился, похожий на седовласого Зевса. Несколько человек подбежали помочь упавшему политику, и Кьюини, который опомнился первым, погнал их вниз по лестнице. «Это был нечестный удар», — рокотал он, подзывая проезжавшее мимо такси. «Не очень-то спортивно бить человека по яйцам. Меня не интересует спорт. В драке главное — победить, а проигравший умирает». «Ну и странный же у вас мир, если в нем действуют такие правила. Вот увидите, Генри подаст на вас суд за нападение и побои, как будто у вас и без этого забот мало». «Можете считать себя нанятым, Прескотт», — сказала Блайз, поднимая голову с плеча Тахиона. Втроем на заднем сиденье было тесно, и Тахион чувствовал слабую дрожь, которая все еще сотрясала ее тело. «Возможно, вам следует подумать о том, чтобы подать на развод. Ума не приложу, почему вы не сделали этого раньше?» «Из-за детей. Я знаю, что никогда больше не увидела бы их, если бы развелась Генри. В общем, подумайте об этом. Куда мы едем?» «В Мэйфлауэр. Симпатичный отель, вам понравится». «Я хочу на вокзал. Мы уезжаем домой». Я бы не советовал. Нутром чую, ничто еще не закончилось. А мое нутро никогда не ошибается. Мы уже дали показания. Но еще не вызывали Джека и Эрла, да и Герштейна будут допрашивать во второй раз. Может всплыть что-нибудь такое, что потребует вызвать вас повторно. Давайте подождем до победного конца. Если я прав, это спасет вас от необходимости возвращаться. Тах неохотно согласился и снова откинулся на мягкую спинку сиденья, глядя на проносящийся мимо город. К вечеру воскресенья он был по горло сыт и Вашингтоном, и Мэйфлауэром, и мрачными пророчествами Кьюэна. Блайз попыталась сделать вид, будто они просто вырвались в короткий романтический отпуск, и вытащила его побродить по городу, но ее придуманный мирок разлетелся вдребезги вечером в пятницу, когда Дэвида обвинили в неуважении к Конгрессу, а дело передали большому жюри присяжных. Юноша примчался к ним в номер и теперь метался между исступленной уверенностью в том, что приговор не будет вынесен, и страхом, что его осудят и посадят в тюрьму. Последнее казалось наиболее вероятным, поскольку в последний день своих показаний он повел себя совершенно неслыханно и разошелся настолько, что сравнил комитет с гитлеровской правящей верхушкой. Снисхождения ждать не приходилось. Тахион из последних сил пытался убедить Дэвида отказаться от новых кровожадных планов относительно комитета и успокоить Блайз, которая, похоже, совершенно позабыла о том, что ее родной язык английский и теперь разговаривала исключительно по-немецки. Его усилиям мешало и то обстоятельство, что их номер подвергся настоящей осаде. Вездесущие репортеры продолжали атаковать и изводить их, даже после того, как Блайз выплеснула горячий кофе в лицо одному, который попытался пробраться к ним под видом официанта. Только Кьюэну было позволено беспрепятственно проходить в их крепость, но он неизменно был настроен столь пессимистично, что Такисианин был готов выбросить его из окна. Сейчас, когда восточный край неба уже понемногу начал светлеть, Тахион лежал, прислушиваясь к ровному биению сердца и легкому шелесту дыхания Блайз, свернувшейся калачиком у него под боком. Они занимались любовью долго и исступленно, как будто боялись оторваться друг от друга, но ему было очень не по себе. Обнаружилось, что разные личности в ее сознании переплетаются. Он попытался заставить ее сосредоточиться на сооружении новой конструкции, но ее слишком раздирали эмоции, и у нее ничего не получилось. Вернуть ей утраченное равновесие мог лишь отдых и эмоциональный покой, и Такисианин дал себе слово, что они сегодня же уедут из Вашингтона, несмотря ни на какой комитет. Разбудил его яростный стук в дверях номера, от которого он подскочил на кровати. Со сна он не сообразил даже накинуть халат, а просто обернул вокруг бедер простыню и поплелся к двери. Это оказался Кьюэн, и одного взгляда на его лицо Тахиону хватило, чтобы спать ему расхотелось окончательно. «Что? Что случилось?» «Самое худшее. Браун сдал вас с потрохами». «Что?» Он явился как добровольный свидетель, бросил вас на растерзание, чтобы спасти свою шкуру. Тах упал в кресло. «Это еще не все», — продолжал адвокат. «Они повторно вызывают Блайз». «Когда? Зачем?» «Завтра, сразу после Эрла». Джек весьма любезно поделился с ними сведениями о том, что кроме фон Брауна, Эйнштейна и прочих ученых, в ее сознании хранятся еще и ваши мысли и воспоминания. Они хотят получить имена всех остальных тузов, и если вы отказываетесь говорить, они вырвут их у нее. Она откажется. Ее могут посадить. Но она ведь женщина. Заметив, что Кьюин покачал головой, Тах взмолился: «Сделайте хоть что-нибудь, вы же юрист, я отказался первым, пусть меня и сажают». «Есть и другой выход». «Какой?» «Дать им то, чего они хотят». «Нет, об этом не может быть речи. Вы должны сделать так, чтобы она не появлялась в том зале». Адвокат тяжело вздохнул и принялся яростно чесать голову, пока седые волосы не встали торчком, как иглы у рассерженного дикобраза. «Ну ладно, посмотрю, чем я смогу помочь». Утром, в четверг, они снова были в Капитолии. Эрл вошел в зал, сообщил о том, что прибегает к пятой поправке, и вышел обратно с выражением крайнего отвращения на лице. Он не ожидал от белого правительства ничего хорошего, и оно не обмануло его ожиданий. Настал черед Блайс. Два молодых морских пехотинца у двери попытались оттеснить Тахиона. Он знал, что действует нечестно, что отыгрывается не на тех людях, но попытка разлучить их с Блайс вывела его из себя, и инопланетянин безжалостно подмял под себя волю обоих. После ментального приказа они захрапели, еще не успев коснуться пола. Эта демонстрация его способностей произвела сильное впечатление на нескольких наблюдателей, и для него сразу нашлось место в конце зала, среди журналистов. Он попытался было протестовать, желая быть с Блайс, но Кьюин разубедил его. «Если вы будете сидеть рядом с ней, это подействует на них, как красная тряпка на быка. Я позабочусь о ней». «Ей здесь нужен не только юрист. Ее разум. Он сейчас очень хрупок». Тах кивнул головой в сторону Ренкина. «Не позволяйте ему наседать на нее. Попробую». «Родная». Ее плечи под его ладонями были такими худенькими и беззащитными, а когда Блайс подняла на него глаза, они показались ему двумя темными синяками на белом лице. «Помни, их свобода и безопасность зависят от тебя. Пожалуйста, не говори ничего». «Не беспокойся, я не скажу», — проговорила женщина, и в этот миг в ней словно вновь пробудился ее былой дух. «Они ведь и мои пациенты тоже». Тахион смотрел, как она уходит прочь под руку с Кьюином, и им вдруг овладел ужас. Ему захотелось броситься за ней вслед и схватить ее. Что это? Предчувствие или просто игра больного разума? «А теперь, миссис Ван Ренсейлер, давайте установим хронологический порядок событий», — начал Ренкин. «Хорошо. Итак, когда вы впервые обнаружили у себя эти способности?» «В феврале 1947-го». «А когда вы бросили своего мужа, конгрессмена Генри Ван Ренсейлера?» Он произнес слово «конгрессмен» с нажимом и быстро взглянул по сторонам, чтобы увидеть, как восприняли это его коллеги. «Я его не бросала. Это он выгнал меня». «Возможно, это произошло из-за того, что ему стало известно о вашей интрижке с другим мужчиной. С мужчиной, который даже не является человеком». «Нет!» — вскрикнула Блайс. «Возражение!» — в тот же миг прокричал Кьюин. «Это не бракоразводный процесс». «У вас нет никаких оснований возражать, мистер Кьюин, и да будет позволено напомнить вам о том, что этот комитет время от времени считает необходимым расследовать прошлое адвокатов. Остается лишь удивляться, почему вы защищаете врагов нации». «Потому что, согласно принципу англо-американского права, кто-то должен защищать обвиняемого от чудовищной власти федерального правительства». «Спасибо, мистер Кьюин, но я не думаю, чтобы мы нуждались в лекциях по юриспруденции», — перебил его представитель Вуд. «Можете продолжать, мистер Ренкин». «Благодарю вас, сэр. мы на некоторое время отвлечемся от этого вопроса. Итак, когда вы стали одной из так называемых четырех тузов? Если не ошибаюсь, это было в марте. 47-го? Да. Арчибальд показал мне, как я могу использовать свою силу, чтобы сохранить бесценные знания, и связался кое с кем из ученых. Они согласились. И тогда я начали высасывать их разумы. Это не так. Вы не находите то, как вы поглощаете знания и способности других людей, а отвратительным? Это вампиризм и мошенничество к тому же. Вы не родились гением, не учились и не работали, чтобы добиться своего положения. Вы просто присваиваете себе то, что принадлежит другим. Они дали свое согласие. Я никогда не сделала бы этого без их разрешения. И конгрессмен Ван Ренселлер тоже дал вам свое разрешение. Тахион услышал, как сел ее голос от подступивших к горлу слез. Это было совсем другое. Я тогда не понимала, не могла этим управлять. Она закрыла лицо руками. Продолжим. Вернемся к тому времени, когда вы покинули своего мужа и детей. Потом добавил уже менее официальным тоном, обращаясь, по-видимому, к остальным членам комитета. Мне лично кажется немыслимым, чтобы женщина могла отказаться от отведенной ей самой природой роли и вести себя подобным образом. «Я их не покидала», — прервала его Блайс. «Так когда это произошло?» 23 августа. 1947 года. И где вы живете с 23 августа 1947 года? Она сидела молча. Ну же, миссис Ван Ренселлер, вы дали согласие отвечать на вопросы комитета. Теперь вы не можете отказаться. Централ Парк Уэст, 117. И чья это квартира? «Доктора Тахиона», — прошептала она. В рядах журналистов началось оживление, поскольку они никак не афишировали свои отношения. Лишь остальные трое тузов и Арчибальд были в курсе их дел. «Значит, после того, как вы надругались над своим мужем и украли его разум, вы бросаете его и живете в грехе с нелюдем с другой планеты», который создал вирус и наделил вас этими способностями. Удобно устроились, нечего сказать. Он склонился над столом и заорал на нее. А теперь слушайте меня, мадам, и советую вам отвечать, ибо вам угрожает серьезная опасность. Вы завладели разумом и воспоминаниями присутствующего здесь Тахиона. «Да. И вы работали с ним?» «Да». Ее голос был еле слышен. «Вы признаете, что Арчибальд Холмс создал группу «Четыре туза» как подрывной элемент, призванный сеять смуту в рядах верных сторонников Соединенных Штатов?» Блайс обернулась в своем кресле, ее пальцы отчаянно цеплялись за спинку, глаза слепо блуждали по переполненному залу. Ее лицо подергивалось, как будто она пыталась придать ему несколько разных выражений сразу, а в голове у нее творилось нечто невообразимое. Этот почти уловимый шум вломился в сознание Тахиона, и тот мгновенно захлопнул ментальные барьеры. «Вы слушаете меня, миссис Ван Ренселлер?» «Потому что это в ваших же собственных интересах. Я начинаю считать вас с вашими паразитическими способностями угрозой для этой нации. Может быть, разумнее будет отправить вас за решетку, пока вы не взяли и не продали ваши незаконным образом приобретенные знания врагам этой страны?» Сильная дрожь сотрясала ее тело, По лицу струились слезы. Тах вскочил и начал пробиваться сквозь толпу, которая разделяла их. «Нет, нет, прошу вас, не надо, оставьте меня в покое». Женщина, словно пытаясь защититься, обняла себя за плечи и принялась раскачиваться взад-вперед. «Тогда назовите мне их имена». «Ладно, ладно». Ренкин отодвинулся от микрофона, и кончик его ручки начал выстукивать по блокноту негромкий, довольный мотив. «Это Кроит...» Для Тахиона время замедлилось, растянулось, почти застыло. Между ним и Блейз все еще оставалось несколько рядов. И в этот нескончаемо долгий миг он принял решение. Его разум ударил и пригвоздил ее, точно булавка-бабочку. Женщина задохнулась на полуслове и забавно булькнула. Под его нажимом все сооружение ее разума распалось на куски, и Блайз кувырком полетела куда-то в дальний темный закоулок души. Вырвавшись на свободу, остальные семеро впали в настоящее неистовство, хохоча, поучая друг друга, задираясь и разглагольствуя, они наперегонки пытались овладеть ее нервной системой, и тело несчастной дергалось, точно она была обезумевшей куклой. Из нее извергались потоки слов, формулы, лекции на немецком языке, нескончаемые споры между Теллером и Оппенгеймером, предвыборные речи и бессвязные обрывки фраз на такисианском языке, сливавшиеся в чудовищную мешанину. Расшвыривая в стороны стулья и людей, Тахион прорвался к своей возлюбленной и прижал ее к себе. В зале поднялся невообразимый гам. Председатель Вуд колотил молотком, репортеры перекрикивались и толкались, но все перекрывал безумный монолог Блайз. Он снова потянулся к ней сокрушительной силой своего разума и погрузил ее в забытье. Женщина обмякла в его руках, и в зале наступила зловещая тишина. «Полагаю, комитет не имеет дальнейших вопросов к свидетельнице», — проскрежетал он, и его ненависть обрушилась на них почти осязаемой волной. Все девятеро неловко заерзали, потом Никсон едва слышно пробормотал: «Нет, вопросов больше нет».